скажется на борьбе с пандемией. Не вижу я, чтобы это успели. Одни сейчас сплошные закрытия, только просто локдаун. Это в Москве все открывается. Германия, что Бельгия. В каждой стране свои обстоятельства, своя ситуация и социальная, экономическая, и чисто медицинская. В Москве, так сказать, очень подготовились хорошо, так сказать, там сегодня большой запас коек в больницах. В общем-то, как сказал мэр, слава богу, пошла пандемия на спад, поэтому, так сказать, принимаются такие решения. Так сказать, в некоторых странах было резкое падение, потом резкий скачок, и наоборот. Тут нет вот... В Германии сейчас опять локдаун, так что... Чего он приведет и как это... Но это не вызывает, хотя там есть всякие демонстрации были по этому поводу и так далее, но если взять масштабы всей страны, то в целом немцы поддерживают политику правительства по борьбе с пандемией, а следовательно правительство... возглавляя Меркель, следствие этого министра здравоохранения, который может оказаться дублером от партии ХДС на выборах канцлера. Все это вот в апреле, в общем, должно решиться. Эти вот три ближайших месяца и будут решающими. Если, возвращаясь к биографии нашего героя, то я еще раз хочу сказать, что его, политический рост под внимательным приглядом Ангела Меркель проходил, конечно, практически весь период на земельном уровне. И, так сказать, у там было много разных функций. И, в общем-то, я говорю, что он входил в земельное правительство и земельный парламент. Но именно потому... что в 1917 году под его руководством, как лидера партии ХДС в Северной Вестфалии, партия смогла прийти к власти, вот тогда-то и, собственно, и заговорили о нем буквально несколько лет назад, как о лидере. Потому что если он смог привести свою партию в таком, повторяю еще раз, оплоте социал-демократии, как Северная Вестфалия на выборах, победе и возглавил правительство Северного Рейна-Вестфалии, это, собственно говоря, сразу на него обратили внимание. Хотя, еще раз говорю, совсем ему не было гарантировано в этой борьбе за пост лидера партии, что он сможет победить. Дело в том, что правильно сказала Марина, что ведь там же произошло, что госпожа Меркель вроде бы подобрала себе преемницу, Ангель Крамп, Карен Бауэр, которая была лидером партии, была недолго, потому что... Не удержалась. Там были скандалы, в земле Тюрингии, в других местах. В общем, она сама подала в отставку, понимая, что если она не подаст в отставку, то это, в общем-то, скажется на партии. Она заявила, что не будет претендовать на выборы.